У нее же был длинный нос и смуглое лицо, чего я терпеть не мог. Но все, что только может заменить свежесть и красоту, все в ней находилось. Все было пленительно, очаровательно. И взгляд ее, и поступь, и игра, и голос, когда она им говорила, и умение владеть им, когда она пела, и умение наряжаться со вкусом. Никто не влюблялся в нее как женщину. Все обожали ее как певицу и актрису. В Париже прелести ее ценились выше, чем у нас. Они произвели страсть и гонение брата Бонапарта, Иеронима. Видно, что власть семейства первого консула была очень велика, ибо свободе Андрио, мужа или любовника Фелис, угрожала опасность. И они, сделав условия с Нарышкиным, тайно бежали в Россию. Этот Андрио был только что молодец с собою. Его приняли как тенора, но мудрено было сказать, какой у него голос. Я бы назвал его безымянным голосом. Он воображал, что поет, когда кричит под музыку, и играет, когда яростно размахивает руками. За благом последовали кучи золы, которые принуждены мы были выносить. Скоро привалило все семейство Фелис – отец, мать, два брата и сестра. Сия последняя одна могла почитаться сносную. Ее звали мадам Бертин. Она была моложе, лучше старшей сестры, имела огромный голос, но петь была не мастерица. Это еще не все. За госпожою Бертен последовал тайный или скорее явный друг ее сердца, молодой, обедневший от революции французский дворянчик. Уверяли, что он какой-то граф де Монлор. Что за дело до этого? Мы узнали и видели его на сцене под принятым им именем Сен-Леона. Играл он очень плохо, но голос и лицо имел хорошенькие. От прежней при Павле выписанной труппы оставалось четыре лица. Тенор Буржуа, вторая певица Монготье, шутиха Леруа и бас Шатафор. У Буржуа было действительно какое-то мещанское неуклюжество. Голос чистый, верный, но метода прескверная, старинная французская. Госпожа Монготье довольно изрядно пела, но употребляла во зло дозволения, которые имели тогда певицы, быть безобразными, не уметь ни ходить, ни говорить, ни одеваться. Старуха Леруа дерзала иногда браться за серьезные роли, но даже и в них умела быть неблагопристойную. Голос же ее был изломаннее и старее ее лет и ролей. Шатофор ниже посредственности. На этой четверке выезжала только дирекция протекшим летом, чтобы давать кое-какие оперетки. Иногда, когда число действующих лиц того требовало, заимствовалась она из комической труппы крикунами и визгуньями. По приезде Фелис еще долго она одна только скрашивала собою все оперы. В продолжении 1803 года не проходило почти недели, чтобы не было на французском театре дебюта и одной или двух новых пьес. В аристократическом обществе между нашими боярами были французы и француженки разных времен и возрастов. По их требованию, в угождение им, начали отыскивать все современные им музыкальные произведения и стали восходить до Монтеньи и Рамо. К счастью, современников Лули никого уже не было. Глюк и Пичини мирно встретились у нас на одной сцене, пропетые одними и теми же артистами, и одни и те же зрители не давая одному перед другим преимущества, обоим с одинаковым равнодушием рукоплескали. Только для немногих Ифигения, Орфей и Эдип в Колоне воскрешали былое. Когда хором запели «Ахилл будет вашим супругом», говорят, старик граф Строганов затрепетал от восторга.